Однажды она написала Роберту, используя аргументацию отца. «Одно я хочу тебе сказать, что не могу стать твоей, прежде чем не переменится обстоятельства. Я не хочу иметь лошадей, бриллиантов. Я буду счастлива, если ты будешь со мной. Но я все же хочу иметь обеспеченную жизнь. Итак, Роберт, подумай, сможешь ли ты дать мне обеспеченную жизнь?» Понятно, что такие письма повергали Шумана в депрессию. К тому же во время насильственной разлуки с Кларой его постиг еще один тяжелый удар. 4 февраля умерла его мать. Со смертью матери кончилась любовь, к которой он был так привязан. Мать не ограничивалась одними советами. Она оказывала ему также материальную помощь. Она была самым главным человеком в его жизни. Оба они находились друг с другом в обоюдной, хотя и не всегда бесконфликтной зависимости. Как мы читаем в одном из ее писем, она всегда поощряла его музыкальные наклонности в раннем детстве. «Я, которая так много и хорошо пела, и которую называли живой книгой арий, очень радовалась, когда ты пел «Прекрасная Минка, я должен уйти» с таким прекрасным чувством и правильным тактом». Позже, напротив, она преградила ему дорогу к искусству, как он говорил, из-за чего возникли значительные трения между ними. Они немного уменьшились только благодаря знакомству фрау Шуман с Кларой Вик, которую она сразу полюбила, побывав на ее дебюте в Цвикау в 1832 году. Так же, как и после смерти брата Юлиуса и невестки Розалии, он снова не мог решиться поехать на похороны матери. Вместо этого он навестил Клару в Дрездене, чтобы высказать ей свою боль. Оставшаяся практически без матери после развода родителей, Клара выразила ему свое полное понимание и соболезнование. После погребения он поехал в Цвикау на оглашение завещания матери, откуда писал Кларе, что его будущее теперь намного надежнее. «Ты будешь делить со мной радости и горе. Мы судьбой предназначены друг другу». Эти слова Клара никогда не забывала. Таким пророчеством судьбы отмечены годы ее брака и долгие вдовьи годы. После смерти матери окончательно и полностью одинокий Шуман связывал все свои мечты и чувства с Кларой. Тем более тяжкой была разлука с ней, которой вынудил их ее отец, потребовав весной 1836 года прервать всякие отношения друг с другом. Сначала он впал в парализующую депрессию, был не способен к работе, но уже в конце апреля состояние его улучшилось. Он сочинил 3 инструментальных композиции, в которых, как в письмах, выражал свои страдания. Он писал Кларе, что посвященная ей соната «Фисмоль опус 11» о Флористане и Эвсебии символизирует крик сердца. В этой сонате мысли быстро сменяют друг друга, поэтому она написана не в строгой форме, напротив, менее инновационно и в почти строгой классической манере написана соната G-моль, опус 22, хотя Клара ее особенно ценила. Однако самой значительной композицией этого времени была фантазия «Сидур, опус 17», об этом шедевре, в котором различным образом соединены все аспекты свободной фантазии, он писал Кларе. «Фантазию ты можешь понять только тогда, когда перенесешься в то несчастливое лето 1836 года, когда я отказался от тебя. Первый пассаж, пожалуй, самый страстный, который я когда-либо писал. Глубокая тоска по тебе». Между тем, из-за пассивности Шумана Клара вообразила себе, что Шуман оставил ее. По-видимому, чтобы отомстить ему, она завязала знакомство с его другом Карлом Банком, которое сначала поощрялось Виком, но в мае 1837 года было прекращено. Эти разочарования с обеих сторон создали возможность сближения. После того, как с февраля 1836 года до августа 1837 любящие не обменялись ни единым словом, летом 1837 года между ними снова завязалась переписка. Как тяжело Шуман страдал от долгой разлуки, свидетельствует письмо от января 1837 года, где он писал ей: «Самое мрачное время, когда я совсем ничего не знал о тебе и хотел забыть насилие. Мы, должно быть, были чужими в это время. Я смирился. Но потом старая боль вновь ожила. Я в отчаянии ломал себе руки и говорил часто ночью Богу: «Только одного не допусти, чтобы я сошел с ума». Один раз мне показалось, что я в газетах прочитал о твоей помолвке. Тогда я упал на пол и громко закричал. Потом я хотел излечиться, насильно влюбиться в женщину, которая почти взяла меня в свои сети. Этой женщиной была, без сомнения, его прежняя подружка Кристель, так как в дневнике 1836 года есть запись. Нашел Кристу. Последствия в январе 1837 года. Но вот 13 августа 1837 он рискнул в первый раз снова, хоть теперь и с обращением на «вы», уверить Клару в своей любви и просить ответа «да». «Вы еще верны и уверены? Я тысячу раз думал об этом, и все говорит мне, это должно случиться, если мы хотим и будем действовать. Напишите мне просто «да». Захотите ли вы передать письмо вашему отцу в ваш день рождения 13 сентября?» Клара приняла его письмо сначала холодно, серьезно, и все-таки хорошо, и ответила ему: «У меня внутри все шепчет вам навеки». И она ему устроила встречу с отцом. Тот остался непреклонен и показал свою жестокость, как мы читаем в письме Роберта Кларе от 18 сентября. «Беседа с вашим отцом была ужасной. Эта холодность, эта злая воля, эти противоречия. Он придумал новый способ уничтожить. Он вонзает нож в сердце вместе с ручкой. Бойтесь всего. Он будет принуждать вас силой, хитростью. Он не может. Бойтесь всего. Подумайте хорошенько, что делать. Я буду послушен, как ребенок. Ах, как у меня в голове все смешалось. Мне хочется смеяться от смертельной боли. Такое состояние не может продолжаться долго. Этого не выдержит моя натура. Утешь меня, Клара, пожалуйста, чтобы он меня не загнал в угол. Я измучен до предела». Несмотря на грубый отказ отца, Роберт и Клара поклялись в письмах до конца держаться вместе, и самое позднее после ее совершеннолетия, в 1840 году, пожениться. Между тем она отправилась в концертное турне, которое продолжалось до середины октября и привело ее в Вену, где она имела необыкновенный успех. Шуман набросился на работу, хотя его творческая активность сильно пострадала от алкоголя, внутренней ярости и страха разлуки. Появились 18 коротких клавирных пьес, которые он под заголовком «Танцы Давидсбюндлеров», опус 6, посвятил Вальтеру фон Гёте, внуку короля поэтов. Как он позже объяснил Кларе, в этих танцах много мыслей о свадьбе. Символизм танцев Давидсбюндлеров в которых он дал музыкальное выражение собственным чувствам через Флорестана и Эвсебия и, соответственно, обозначил разделы буквами «Ф» и «Э», показывает, что он снова смирился с горько-сладкой реальностью холостяка. Здесь Флористан заканчивает, и горькая улыбка появилась у него на губах, писал Шуман о последней части первой половины своего музыкального рассказа. Флористан и Эвсебий танцуют в этой композиции по отдельности или вместе, и буквально ощущаешь, как блаженство сливается с болью. Неудивительно, что танцы Давидсбюндлеров являются автобиографическим произведением, в котором он как никогда открывает свою душу и показывает нам, какие фазы угнетенного состояния переживал в это время. Его письма и записи в дневниках рассказывают о том, какие колебания настроения он испытывал. Вот что говорится в записи от 28 ноября 1837 года. «Последняя страница твоего письма совсем сразила меня, как будто ты писала под диктовку отца. Холод этих строк содержит нечто убийственное, а теперь еще то, что тебе даже не нравится мое кольцо. Со вчерашнего дня мне твое тоже не нравится, и я его не ношу. Мне снилось, что я прохожу мимо глубокой реки, и тут мне пришло на ум бросить туда кольцо. Я бросил. Меня охватила такая тоска, что я тоже бросился туда». Этот сон позже стал ужасной реальностью. В то же время он хотел успокоить Клару. «Что касается этой темной стороны моей жизни, то когда-нибудь я открою тебе свою большую тайну психического расстройства, которое я однажды пережил. Для этого надо много времени, но ты должна узнать об этом. Тогда у тебя будет ключ ко всем моим действиям и ко мне самому». В начале 1838 года у него вдруг поднялось настроение. 11 февраля он написал Кларе: «Я так счастлив с некоторого времени, как никогда раньше. У тебя должна быть чистая совесть, что ты вернула веселые дни человеку, которого годами мучили страшные мысли, который мастерски умеет находить темные стороны вещей, перед которыми сам пугается, который мог выбросить жизнь, как Геллер». Клара не переставала удивляться, когда читала: «Сегодня утром вдруг такой серьезный и такой веселый. Таким я бываю всегда, когда меня любят. Я от смеха не могу писать». В эти дни он сочинял свои детские сцены, опус 15, в которых ему особенно удались «Мечтания», классический прототип фортепианной миниатюры, поэтическая изысканность. Вслед за этим появились новеллы, опус 21 и «Крейслериана», опус 16. В переписке с Кларой, которую они вели в разлуке, его чувства иногда были подобны фантазиям, как показывает письмо от 14 апреля. «Я хочу рассказать тебе о недавней ночи. Я проснулся и не мог снова заснуть, и так как я все больше и больше думал о твоей душе и твоих мечтах, вдруг услышал: „Роберт, я с тобой“. На меня напал ужас, как будто духи общаются между собой через большие расстояния. Это письмо дает выразительную картину почти болезненной фантазии Шумана. В конце июля 1838 года появляются первые признаки акустических галлюцинаций, возможно, связанные с алкогольным опьянением. мрачные периоды следовали за светлыми, веселыми днями, как свидетельствуют записи последних июльских дней. Ужасно много пил. Я был так утомлен, что едва мог говорить. Я был как бы ясновидящий. Мне казалось, как будто я заранее все знаю. Вторник весь день и вся ночь, самые страшные в моей жизни. Я думал, что сгорю от беспокойства. Не сомкнул глаз от ужасных мыслей и мучительной музыки. Упаси Боже, чтобы я еще раз так умер».